Одно из самых загадочных древних государств – Хеттское царство. О великом народе хеттов упоминается в Библии. Египетские, вавилонские и ассирийские тексты рассказывают о грозном сопернике Египта, о могучей державе Ближнего Востока, существовавшей во втором тысячелетии до нашей эры. Но по непонятным причинам Хеттское царство было так прочно забыто, что вплоть до конца XIX века никто не знал, где находилось это государство. Процветающая цивилизация не оставила и следа в памяти других народов. 3000 лет забвения. Только в конце XIX века начались поиски хеттов. На территории современной Турции, на скалах Языкаля, сохранились высеченные в камнях изображения богов, воинов и крылатых демонов. В переводе с турецкого языка «Языкалая» означает «расписанные скалы». Здесь в 1886 году были найдены камни, испещренные таинственными иероглифами. Ученые установили, что это знаки неизвестного древнего языка. А рядом заросшие кустарником холмы скрывали развалины огромного города. Это была Хаттуса, столица величайшей державы хеттов, исчезнувшая с карты мира в 12 веке до нашей эры. Столица Хеттского царства была обнесена массивной крепостной стеной. Хорошо сохранились львиные врата. Их охраняют два сидящих льва, сфинкса. Царский дворец с большим парадным залом украшен многочисленными колоннами и статуями грозных божеств. Руины величественных храмов, пяти дворцов, светских зданий, зернохранилищ были найдены на территории свыше 120 гектаров. Но самой удивительной и ценной находкой стала библиотека Хаттусы. Более 20 тысяч глиняных табличек с клинописными надписями на хеттском языке оказались историческими хрониками, сводами законов, договорами и даже шумерско-хеттскими словарями. Хетты заключили первый в истории мирный договор с египетским правителем Рамсесом II. Первая известная нам конституция также возникла в хеттском государстве. Но около 1200 года до нашей эры величайшая держава, цветущая страна, превратилась в пустыню. Хаттуса была разрушена пришедшими с Балкан народами моря. Хеттский царь с подданными покинул столицу, забрав с собой все самое ценное. Куда они ушли, никто не знает. Загадочный, забытый народ. Хетты. Их предки неизвестны. Потомков не осталось. Или мы просто не знаем, где их искать. Тайное и неизведанное.